похожих на людей. Виталий Сергеевич один может мне помочь. Он добрый, ему можно верить. Виталий Сергеевич сказал, что я заболела. Я заболела. Мне казалось, что город захватили роботы, потому что я заболела. Удивительный момент. Момент восстановления логики. Только что мысли существовали сами по себе, отдельно друг от друга, как вращаются шестеренки, не захватившие одна другую зубцами. И вот произошло сцепление. Шестеренка стала вращать шестеренку. Мысль-причина стала управлять мыслью-следствием. Мне казалось, что город захватили роботы, потому что я заболела. Колоссальное открытие, равное по масштабам озарениям Архимеда или Ньютона. Обычно мы этой механики не замечаем, логика автоматизировалась и опустилась в подсознание. А Вера чувствовала, ясно чувствовала вращение мысли шестеренок, с восторгом чувствовала, как одна властно вращает другую, противопоставляя хаосу порядок, причина и следствие. На этом все держится и оказывается на причине и следствии. Мне казалось, что город захватили роботы, потому что я заболела. Меня привезли сюда, потому что я заболела. Меня привезли сюда, потому что я заболела, значит, это больница. Логика. Всюду логика. Вера так устала, что должна была передохнуть. Еще неупорядоченные мысли мельтешили, как хотели, но она не обращала на них внимания, а уже упорядоченные, включенные в цепь причин и следствий, застыли в ожидании новой работы. Вера отдохнула и принялась снова. «Мне казалось, что город захватили роботы, потому что я заболела. И я заболела, и меня привезли в больницу. Я лежу в больнице, и меня лечат. Виталий Сергеевич меня лечит, значит, он врач. Мне больше не кажется, что город захватили роботы, потому что Виталий Сергеевич меня вылечил. Виталий Сергеевич такой молодой и такой умный, потому что меня вылечил. Как хорошо жить в царстве логики. Но снова пришлось отдохнуть, а то так устала от тяжелой работы, что и задышала чаще, и почувствовала, как сердце бьется около горла. Полежала без мыслей, отдышалась и принялась снова. Мне казалось, что город захватили роботы, потому что я заболела. Все логично. Причина и следствие. Я заболела, потому что мне казалось, что город захватили роботы. Тоже причина и следствие. Так что же сначала? Сначала заболела или сначала начала казаться? Где причина, а где следствие? Только что восстановившаяся логика дала перекос. Шестеренки еще не расцепились, но вращались с натугой. Каждая хотела быть главной, задавать вращение, а не подчиняться. Неужели снова вернется хаос? Я заболела, потому что начала казаться. Или наоборот, начала казаться и потому заболела. Надо думать, Вера. Надо думать. Никогда раньше Вера не обращалась мысленно к себе самой. Но сейчас такое самопонукание помогло сосредоточиться. Может от болезни начать казаться? Конечно, может. А может начать казаться здоровым? Не может. Значит, верная мысль первая. Мне казалось, что город захватили роботы —